Общие меры по детоксикации всего организма. При детоксикации поддерживаются и стимулируются не только органы детоксикации, но и усиливается иммунная система. Общие меры по детоксикации всего организма предусматривают стимуляцию обмена веществ, когда шлаки, яды и конечные продукты обмена мобилизуются и выводятся из организма. Кроме того, следует активировать силы самовосстановления организма и иммунную систему. Немаловажно выпивать достаточное количество жидкости, около 2,5 литра в день, предпочтительно негазированную, теплую воду и травяные чаи. Кроме того, следует стремиться к здоровому питанию и умеренным физическим нагрузкам. По возможности следует отказаться от алкоголя, никотина, а также приема лекарств. Но не отказываться от постоянно предписанного приема лекарств самостоятельно. Также лучше отказаться от кофе. Таким образом, гомеопатические лекарства, помимо механических методов, таких как банки, вы услышали об этом ранее, и так далее, также призваны в помощь для очищения организма. Известные производители гомеопатических лекарственных средств — компании DHU, Phoenix, Hill и Vala. Помимо лекарств и методов, направленных на очищение отдельных органов, есть так называемые универсальные средства, которые оказывают детоксикационное воздействие на весь организм. Эти продукты включают, например, березовый уголь и водоросли. В гомеопатии сера также доказала свою универсальность как детоксикант. Еще Парацельс отметил, что она поглощает все зародыши болезней через огонь в ней, очень стимулирует метаболическую активность. Препараты с серой следует принимать в дозе D12. Дальнейшие средства для универсальной детоксикации — белый мышьяк и сурьма в дозах D12. Комбинированные препараты из Германии, такие как, например, Дериватио компании Флюгер и Энтоксин компания Шпенглерсон, также популярны. Каждая терапия включает в себя оптимизацию кислотно-щелочного баланса. Из-за нездорового образа жизни и питания большинство людей перенасыщено кислотами. С помощью индикаторной полоски, в наличии в любой аптеке, можно легко определить значение pH в моче. Важно, для того чтобы получить верные значения, ежедневно измерять значение pH мочи в течение по крайней мере одной недели. Для обеспечения кислотно-щелочного баланса необходимо ограничить потребление мяса и колбас и, напротив, перейти к потреблению овощей и фруктов, поскольку практически все они богаты щелочью. Для более подробной информации слушайте главу «Обеспечение сбалансированности кислот и щелочи». Кроме того, во время детоксикационной терапии необходимо в первую очередь привести в норму иммунную систему. Это может быть сделано с помощью различных мер – посещение сауны, массаж щеткой и умеренные упражнения. Конечно же, также помогает иммунной системе прием некоторых витаминов, например, высокодозированного витамина С, микроэлементов, например, цинка, и трав или растительных препаратов, например, на основе облепихи, эхиноцеи, элеутерокока и ферментов. Сера как универсальное средство детоксикации организма. Сера — универсальное средство для детоксикации организма. Сера в гомеопатии — средство для универсальной детоксикации и очищения организма. Серу также называют «горящим принципом природы», потому что она действует как огонь, который сжигает все микробы и яды. Серу всегда следует включать в терапию хронических заболеваний. Она вымывает токсины, шлаки и остатки лекарств из организма, чтобы он мог сосредоточиться на самоисцелении. Применение в начале терапии обеспечивает тщательное устранение вредных веществ, которые всегда вызывают любую болезнь. Через комплексную детоксикацию организма активируются его силы самовосстановления, стимулируется метаболизм, поддерживаются процессы регенерации. В частности, укрепляется и разгружается ослабленная из-за обильного потребления алкоголя и перенесенных инфекций печень. Сера обладает способностью к развитию фундаментально преобразующих эффектов. Симптомы, которые предполагают прием серы. Вялость, истощенность, потеря настроения и низкая жизнеспособность, расстройство печени, нечистая кожа и зуд, неутолимая жажда, метеоризм, запоры и геморрой, непереносимость жары. Береза для пробуждения жизненных сил. Береза относится к семейству березовых. Родиной являются Центральная и Северная Европа, в Южной Европе встречается только в горах. Береза — дерево-первопроходец, оно одно из первых заселило голые участки и новые локации. Быстрорастущее дерево, которое также считается воплощением молодости, достигает возраста максимум 160 лет. В германском народном поверье береза играет важную роль. Задолго до дуба и липы береза почиталась как священное дерево. С того времени также происходит обычай брать из леса березу и ставить на деревенскую площадь. Так люди зазывали в деревню весну. Эта традиция сохраняется и по сей день. Береза — воплощение весны и вновь пробуждающейся жизни. Так она действует и на наш организм, выводя из него все токсины и шлаки, оживляя и омолаживая его. Именно весной и осенью листья березы в виде чая, сока или эликсира подходят для кратковременного применения в целях очищения организма. Отложения, кислоты и вредные вещества, которые нагружают и ослабляют организм, вымываются и стимулируется деятельность почек. В целом береза промывает и обновляет весь организм. Благодаря оживляющему эффекту березы проходит усталость и слабость. Также наружно применяется березовое масло для очищения и укрепления организма. За полезные свойства листьев березы в основном отвечают флавоноиды, а также эфирное масло, сапонины, дубильные вещества, горькие вещества и витамин С. Самая простая форма применения — чай, приготовленный из березовых листьев. Березовый эликсир — молодые листья березы при этом осторожно варятся и для сохранения смешиваются с сахаром. Также подходит для курсового применения. Имбирь. Интенсивное тепло детоксицирует. Имбирь — выносливое травянистое растение, достигающее высоты от 50 до 150 сантиметров и даже более. Тростниковидное растение относится к семейству имбирных. Имбирь растет в тропиках и субтропиках, культивируется прежде всего в Индии, на Шри-Ланке, в Индонезии, Вьетнаме, Китае, Японии и Нигерии. Эффективные ингредиенты находятся в корневище. В качестве активных выступают прежде всего острые вещества — цингирол и эфирное масло — цингиберен, куркумен. Вкус имбиря жгуче-острый, благодаря чему он согревает нас изнутри. Согревающий эффект имбиря приносит нам пользу, но не только в холодные зимние дни. Он увеличивает продолжительность жизни, кровообращение и обмен веществ, увеличивает выработку тепла организмом, поэтому организм стимулируется для вывода токсинов. Регулярное употребление имбиря также помогает сохранить печень здоровой и повысить ее работоспособность. Кроме того, имбирь укрепляет иммунную систему, предотвращает простудные заболевания. Он также вызывает интенсивные выделения желудочного сока и желчи, предотвращает тошноту во время путешествий. Для очищения организма достаточно всего 5 грамм корня имбиря в день. Для приготовления напитка очищают кусочек корня имбиря толщиной около 2 сантиметров, нарезают его ломтиками, заливают горячей водой и дают настояться в течение 5 минут. Можно пить чистый имбирный чай, но особенно очищающим эффектом обладает чай, состоящий из корня имбиря, листьев крапивы и лимонного сока. Корень имбиря также имеет восхитительный вкус в зеленом чае. Употребляя такое сочетание, вы получаете двойной очищающий эффект. Также в миксе с другими травами, например, лимонной, имбирь имеет превосходный вкус. Во фруктовых соках, апельсиновый и грейпфрутовый, он также с удовольствием используется. Даже популярные смузи часто обогащаются имбирем. Так часто можно встретить рецепты морковно-имбирных, огурцово-имбирных или свекольно-мангово-имбирных смузи. В общем, здесь нет границ для креативности. Имбирь используется и в соусах, и в супах, причем множество рецептов происходит из Азии. Так очень почитаем картофельно-имбирный суп, как и суп из кокоса и тыквы с имбирем, суп из моркови и апельсинов с имбирем, из чечевицы с имбирем или азиатский суп с вермишелью и имбирем. В острые блюда с карри также добавляется имбирь, как и в овощные и фруктовые блюда, например, блюдо груша с имбирем.